Газпром Студио представляет Борис и Львов. Ураган. Глава первая. Пусть вокруг одно глумление. Смело мы в бой пойдем за Русь святую, и как один прольем кровь молодую. Издалека доносил ветер грустную песню, а ветер холодный, ледяной. Яркое солнце освещает кубанскую степь. Проселочная дорога покрыта невылазной грязью. На полях местами лежит снег. Вот из-за пригорка показались вооруженные всадники, а за ними пехота. Это отряд Корнилова. Это идут добровольцы. Все тучки, тучки понависли, над полем пал туман. Скажи, о чем задумался Корнилов атаман? Заливаются молодые голоса. Ноги выше щиколотки уходят в густую грязь. Того и гляди, сапог в ней останется. Идти тяжело. А главное, это пронзительный ветер. Он забирается под полы шинели, в рукава пронизывает насквозь сукно солдатских шинелей. Одно от него спасение — это двигаться. Идти. А идти так трудно. Ноги так устали в течение целого дня месить жирную грязь. Да и голодно. Со вчерашнего вечера маковой росинки во рту не было. Устали. Очень устали, но бодрость не покидает добровольцев. Песни, шутки и прибаутки. Не густы ряды отряда, хоть он называется армией. 1003, не больше. Позади конных разведчиков с винтовками за плечами идет Корниловский полк, далее офицерский и партизанский. Наряду со взрослыми, испытанными в боях офицерами шагают юноши, почти дети. Особенно много их в партизанском полку у генерала Багаевского. Полк сформирован почти из одних кадетов, гимназистов и юнкеров. Корнилов особенно бережет этот полк. Жаль ему самоотверженную молодежь. В офицерском полку один взвод составляют моряки. Непривычным к ходьбе им труднее всех. «Кажется, я церковь вижу», — говорит начальник первого отделения лейтенант Орлов. «Часа через полтора в Лежанку придем». «Где ты видишь?» — быстро спрашивает командир взвода его родной брат, тоже лейтенант, Глеб Орлов. «Да вон из-за того бугорка купол выглядывает». «Не вижу». «Ну, да поверю тебе на слово. Устали мы малость. Отдохнуть пора». «Верст 30 сегодня отмахали». «Господа, церковь видна!» — крикнул Глеб, оборачиваясь ко взводу. «Часик-другой отдыхать будем!» Сообщение о церкви, видимо, приободрило молодежь, и десятки ног с еще большей энергией принялись разбрызгивать грязь с дороги. На горизонте действительно появился силуэт сельской церкви. Вдруг передние ряды остановились. «Привал!» — слышится впереди команда. «Эх, не вовремя затеяли!» — бурчит Николай Орлов. «Тут бы уж одним духом дойти да растянуться в какой ни попало хате!» «Да и борща поесть не мешало бы», — замечает кто-то из взвода. «А я вареников со сметаной съел бы», — заявляет другой. «Ну, пошли кулинарные разговоры», — сердится Николай. «Тут и без того в желудке цветут незабудки, а не вареников, да еще со сметаной. Ну, у вас!» «А ведь привал не вовремя дали», — говорит Николай. «Нет ли тут красной нечисти? Вот уж будут вам вареники». Бивак был действительно не совсем спокоен. Из авангарда в тыл проскакало несколько разведчиков, а вот окруженный свитой мчится Корнилов на кровном скакуне. Объехав отдыхающую пехоту, он выехал в голову колонны. «Ну так и есть», — произнес Глеб. «Красные стерегут ваши вареники. Чтобы покушать, сперва их из села надо выгнать». «Вот ведь незадача», — жалуется мичман Бутенев, тот самый, что мечтал о варениках. «Они же все в селе слопают. Нам ничего не останется. И чего Корнилов думает? Скорее надо гнать их, пока хоть что-нибудь осталось». Дружный молодой хохот отвечал остряку. Бутенев был любимец взвода. Всегда веселый, жизнерадостный, отзывчивый. Он со всеми был за панибрата. Бивак оживился. «Четвертая рота вперед!» — передали по рядам колонны. Предстоящий бой оживил людей, и четвертая рота скорым и бодрым шагом вышла из линии колонны. Справа на бугорке показалась группа всадников. Это Корнилов, соображая, куда нанести первый удар, осматривает местность. Между тем в воздухе уже появились невидимые мухи. Противник заметил роту и начал обстрел. Рота рассыпалась в цепь, как на параде или на смотру шли добровольцы. Ни задержки, ни замешательства. Винтовки за плечами, образцовое равнение, шаг скорый, но неторопливый. «Слушай, Глеб», — обратился Николай к шедшему рядом с ним брату. «Насколько я помню, сухопутный устав, тебе позади середины взвода идти надо. Смотри, командиры других взводов так и идут». «А впрямь, кажется, и так. Не силен я в сухопутном строю. Ну, храни тебя Бог». Пули стали посвистывать чаще. Падая вблизи цепи, они взбивали фонтаны грязи и обдавали ею наступающих. Рота поднялась на небольшой бугорок, который до тех пор скрывал село. Теперь все было видно, как на ладони. Лежанка раскинулась вдоль небольшой речонки, отделявшей ее от наступающих. Сейчас же за речкой густые сады, в которых и засели красные. Белые облачка оружейного дыма то и дело вспыхивали на опушке садов. Ближе и ближе подходят добровольцы. Уже несколько неподвижных тел осталось лежать позади. Вот из-за речки затрещали пулеметы. Один, два, ох, много их! Не спускавший глаз с поля битвы, Корнилов что-то сказал адъютанту. Тот отдалился от группы всадников и поскакал к батарее. Вскоре звук пушечного выстрела ободрил наступавших. Первым же выстрелом батарея сбила один из пулеметов. Вот раскатился второй, вот третий выстрел, и опушка садов покрылась другими, более крупными облачками. То были разрывы шрапнелей. Цепи легли, и наступление продолжалось перебежками. «Лейтенант Николай Орлов ранен!» — передали по рядам моряков. Взглянув направо, где только что возвышалась стройная фигура брата, Глеб увидел его распростертым навзничь. Первым побуждением его было броситься к брату, помочь ему или сказать последнее «прости». Но нет. Перед ним его взвод. Он должен вести его вперед, пока и сам, может быть, не ляжет, подобно ему. «Вперед! Вперед!» Расстояние быстро сокращается. Красные стреляют. Падают добровольцы. Вот сраженный в голову опрокинулся капитан Лешко. Мичман и Красовский и Бутенев ранены в ноги. Лейтенант Федоров неподвижно лежит. «Вперед! Вперед!» — кричат остальные. Взвод моряков выходит к единственному мосту. Остальным придется идти вброд. Вдоль моста стреляют несколько пулеметов. Немногие пройдут мост. Слишком интенсивна огневая завеса. Кто-то крикнул «Ура! Ура!» Подхватили, рота с винтовками наперевес побежала к реке. Бабах! Бабах! Бабах! Рвутся шрапнели. Та-та-та-та-та! Работают пулеметы красных. По грудь в холодной февральской воде идут добровольцы через реку. Убитых подхватывает течение и несет вниз. «Господи, благослови!» — мысленно вызывает к Богу Глеб, вбегая первым на доски моста. «Сейчас смерть!» — думает он. Но страха нет. Розовым туманом заволокло сознание. Лишь бы добежать до них. Лишь бы не упасть раньше. Красные не выдержали. Как только моряки вбежали на мост, пулеметная стрельба прекратилась. «Отступают! Бегут! Слава Богу!» — проносится радостная мысль. «Вперед!» Короткий штыковой удар, и сопротивление неприятеля сломлено. Он бежит, спасаясь через село. Напрасный труд. Там за селом их перехватывают посланные в обход корниловцы. Победа полная. Мало кому удалось уйти. Масса трофеев. Повозки, ружья, пулеметы и, самое главное, оружейные патроны. «Работает наше интендантство», — острят добровольцы, набивая свои патронташи. После окончательной очистки села от попрятавшихся в хатах и сараях красных, части разводятся по квартирам. Давно жданный отдых. Но Глебу не до него. Разместив свой взвод, он отправился разыскивать походный госпиталь.